меж ручья пустыни. Я твои цветы, что уронила ты. И нет меня. Тебя увижу, я без тебя желтая трава. Не уходи, мой друг.